быстро следовали в этом году. Потери были велики. Капитана Томаса Даниэлиса произвели в майоры за участие в подавлении восстания жителей Лос-Анджелеса. После битвы у Марикопы, где лоялисты, несмотря на пугающие жертвы, не сумели взять опорный пункт повстанцев в долине Сан-Иохим, он стал полковником. Армии было приказано двигаться на север вдоль прибрежных холмов, что она и делала, не особенно опасаясь нападения с востока. Сторонники Бродского, казалось, были заняты закреплением своих последних успехов. Более всего, лоялистов пока беспокоили партизанские стычки с отрядами кланов. После одного такого боя армия остановилась для передышки. Даниэлис шел по лагерю. Среди тесных рядов палаток отдыхали солдаты, дремали, болтали, играли в карты. В душном воздухе царили запахи пота, лошадей, готовящейся на костре еды. Зелень окрестных холмов уже потеряла свежесть и обрела летний темно-зеленый цвет. Даниэлис был свободен от дел вплоть до совещания, назначенного генералом, но одна мысль не давала ему покоя. «Я стал отцом», — неотступно думал он, — «и еще не видел своего ребенка. А может, так лучше?» Он вспомнил майора Якобсона, умершего у него на руках под Марикопой. Трудно было поверить, что в человеке столько крови. Если, конечно, можно назвать человеком существо, дрожащее от боли и страха накатывающейся темноты. Война казалась мне делом чести и славы. Нет. Это голод, жажда, усталость, страх и смерть. Я сыт этим по горло. Когда все закончится, займусь бизнесом. Неизбежная экономическая интеграция даст простор для людей с деловой жилкой. Можно будет продвинуться и без оружия в руках. Эти мысли приходили к Даниэлису уже не первый месяц. На его пути стояла палатка, где обычно допрашивали пленных. Два конвоира как раз вели в нее молодого, плотно сложенного, угрюмого парня. На рубашке у него были сержантские нашивки и знак Уоррена Эчервари, главы клана, доминирующего в этой части прибрежных гор. Повинуясь внезапному импульсу, Даниэлис вошел следом. За походным раздвижным столом горбился капитан Ламберт, готовивший необходимые в подобных случаях бумаги. Увидев перед собой Даниэлиса, офицер разведки встал. «Да, сэр». «Вольно. Я просто решил послушать». «Хорошо. Постараюсь, чтобы вам было интересно». Ламберт снова уселся и посмотрел на пленного, стоявшего с опущенной головой между конвойных. «Мы хотели бы, сержант, узнать кое-что». «Я не скажу ничего, кроме имени, звания и места жительства», — глухо произнес пленный. «Это мы еще посмотрим. Ты не иностранный солдат, ты бунтовщик против правительства собственной страны». «Ничуть. Я человек Эчевари». «И что из того?» «А то, что для меня судья тот, кого назовет Эчевари. Он сказал Бродский. Значит, бунтовщики вы». «Закон изменен». «Вы шутите. Файлон не имел права менять закон. Я не деревенщина, капитан. Я ходил в школу. И каждый год вождь читает нам Конституцию». «Я не намерен спорить с тобой», — рявкнул Ламберт. «Сколько винтовок и сколько луков в твоем отряде?» Молчание. «Давай поступим проще. Я не требую от тебя предательства. Я только хочу, чтобы ты подтвердил информацию, которой мы уже располагаем». Пленный отрицательно покачал головой. Капитан сделал жест в сторону конвоя. Один из солдат, схватив пленного за руку, слегка выкрутил ее в локте. «Эчевари не поступил бы так», — выговорил пленный побелевшими губами. Ламберт снова сделал жест, и конвойный сильнее заломил руку пленного. «Прекратите!» — вмешался Даниэлис. «Хватит!» Солдат отпустил пленного, обескураженно глядя на начальство. «Я поражен, капитан Ламберт!» Лицо Даниэлиса покраснело от бешенства. «Если это обычная практика, вы будете преданы военно-полевому суду». «Нет, сэр», — сказал Ламберт слабым голосом. «Честно, просто они отказываются говорить. Что же мне делать?» «Следовать правилам войны». «С бунтовщиками?» «Убедите этого человека», — приказал Даниэлис. Конвоиры поспешно вышли из палатки. «Простите, сэр. Дело в том, что я потерял много людей и не хочу потерять еще из-за отсутствия информации». «Я тоже». В Даниэлисе проснулось сочувствие. Он присел на край стола и начал скручивать сигарету. Но видите ли, мы ведем необычную войну, и парадоксальным образом именно поэтому должны особенно строго придерживаться конвенций. Я не совсем понимаю, сэр. Даниэлис сделал сигарету и протянул ее Ламберту, словно оливковую ветвь. Повстанцы не выглядят таковыми в своих собственных глазах. Они остаются верными традиции, которую мы хотим разрушить. Давайте признаем, средний вождь клана, как правило, неплохой лидер. Вполне возможно, что он захватил власть сильной рукой во время хаоса, но теперь его семья интегрирована с регионом, которым она управляет. Вождь хорошо знает свои места, людей, живущих вокруг. Он становится символом общины, ее независимости, достижений и обычаев. Если у вас беда или просьба, вам нет нужды пробиваться сквозь дебри безликой бюрократии. Идите прямо к вождю. Его обязанности очерчены так же ясно, как ваши собственные, и они вполне оправдывают его привилегии. Он ведет своих людей на битвы и на торжественные церемонии, придает цвет и значение жизни. Его и ваши предки росли вместе на этой земле 2 или 3 сотни лет. Он и вы принадлежите этой земле. Мы должны смести этот порядок, чтобы не застыть в своем развитии. Но нам этого не сделать, если все будут настроены враждебно. Мы не армия вторжения. Мы скорее нечто вроде национальной гвардии, пытающейся подавить локальные беспорядки. Оппозиция — неотъемлемая часть нашего общества. Ламберт зажег ему спичку. Даниэлис затянулся и закончил. Поймите, капитан, что армии и Фэллона, и Бродского сами по себе невелики. Мы — компания младших сыновей, бедных горожан, неудачливых фермеров, авантюристов, людей, которым кажется, что на военной службе они обрели ненайденную ими в гражданской жизни семью. «Боюсь, это для меня слишком сложно, сэр», — сказал Ламберт. «Неважно. Просто помните, что в войне участвует гораздо больше людей, чем в армиях. И если вождям кланов удастся создать объединенное командование, это будет означать конец правительства Фэллона. К счастью, их разделяют география и собственная провинциальная гордыня. Не надо только доводить их до белого коленя. Нужно, чтобы свободный фермер и вождь клана думали, ну что же, эти филониты не так уж плохи. Если занять по отношению к ним правильную позицию, я не только ничего не потеряю, но могу кое-что и выиграть. Понимаете?» «Кажется, да». «Вы не глупый парень, Ламберт. Не нужно выбивать информацию из пленных. Выманивайте ее». «Я попробую, сэр». «Хорошо». Даниэлис посмотрел на часы, которые вместе с пистолетом были ему вручены при производстве в первый офицерский чин. «Мне пора. Увидимся». Он вышел из палатки в приподнятом настроении. «Нет сомнений, я прирожденный проповедник и могу неплохо развивать идеи, которые приходят мне в голову». Он услышал мелодию. Под деревом собралась группа солдат, в руках одного из них было банджо. Даниэлис начал насвистывать. Хорошо, что после поражения у Марикопы и этого марша на север, смысл которого был неясен, боевой дух армии оставался на высоте. Возле палатки командующего стояли часовые. Даниэлис пришел одним из последних и занял место в конце стола напротив бригадного генерала Перриса. В воздухе клубился табачный дым, присутствующие переговаривались в полголоса, лица казались напряженными. Разговоры смолкли, когда появилась фигура в синем одеянии со знаком «Янь» и «Инь» на груди. Даниэлис с удивлением узнал в нем философа Вудварда. В последний раз он встречал Вудварда в Лос-Анджелесе и думал, что тот остался в городе в центре Эспера. Может быть, философ прибыл в связи с каким-то особым поручением. Перрис представил его. «У меня есть важные новости, господа», — произнес генерал очень спокойно. «Каждый может считать честью для себя присутствовать здесь. Это означает, во-первых, что вы пользуетесь абсолютным доверием и умеете хранить тайну. А во-вторых, что вы призваны осуществить операцию исключительной важности и трудности». Только сейчас Даниэлис сообразил, что на совещании нет нескольких офицеров, которым полагалось бы по рангу сидеть за этим столом. «Повторяю», — сказал Перрис. «Любая утечка, и наш план рухнет». В этом случае война продлится еще многие месяцы, а может быть и годы. Вы знаете, насколько сложно наше положение. Оно еще более ухудшится, как только мы израсходуем наши запасы, поскольку противник перерезал линии снабжения. Мы даже можем быть разбиты. Я не пораженец, нет. Я реалист. Мы даже можем проиграть войну. Но если наш план сработает, мы покончим с противником еще в этом месяце. Он сделал паузу, чтобы все усвоили сказанное, и продолжил. План разработан главным командованием совместно с руководством эсперов в Сан-Франциско несколько недель назад. Перрис глубоко вздохнул. Вы знаете, что орден нейтрален в политических конфликтах. Но вы также знаете, что он защищает себя, когда подвергается нападению. Повстанцы такое нападение совершили. Они взяли поселение ордена в долине Напа, к тому же начали после этого распространять об эсперах злостные слухи. Вы хотите что-нибудь добавить к этому, философ Вудвард? Человек в синем кивнул. У нас есть собственные методы получения информации, разведывательная служба, как вы сказали бы. Так что я готов познакомить вас с фактами. Сент-Хелен захватили в тот момент, когда большинство посвященных находились в Монтане, где они помогали основать новое поселение. «Каким образом они так быстро передвигаются?» — подумал Даниэлис. «Телепортация или что-нибудь другое?» «Я не знаю, был ли противник информирован об этом, или то была простая удача повстанцев. Словом, когда два или три посвященных пришли и попросили бунтовщиков удалиться, произошла стычка, и посвященные были убиты, прежде чем смогли действовать. Сент-Хелен сейчас оккупирована. Мы не планируем немедленных мер к ее освобождению, потому что в таком случае пострадают невинные. Что касается слухов, которые распространяет командование противника, что ж, на их месте я делал бы то же самое. Всем известно, наши посвященные способны на то, что недоступно другим. Солдаты, причинившие ущерб ордену, могут опасаться сверхъестественного мщения. Вы образованные люди и знаете, что у посвященных нет ничего сверхъестественного, просто они умеют использовать скрытые силы, таящиеся в каждом из нас. Вы знаете также, что орден не признает мести. Но простые солдаты погрязли в невежестве, и офицеры, естественно, должны как-то поднять их дух. Они решили фальсифицировать какие-то машины и объяснить солдатам, что это и есть оружие, которым пользуются посвященные. Оружие мощное, но, как и любую другую технику, его, мол, можно вывести из строя. Все это представляет определенную угрозу ордену, и мы не можем оставить безнаказанным нападение на наших людей. Вот почему руководство решило помочь вашей стороне в конфликте. Чем скорее кончится эта война, тем лучше для всех. Раздалось несколько ликующих восклицаний. Перрис поднял руку. «Не торопитесь. Посвященные не будут воевать за вас, поднимая в воздух наших противников. Для них вообще было непросто принять решение встать на нашу сторону. Насколько я понимаю, внутреннее развитие каждого эспера будет отброшено назад применением насилия. Они приносят большую жертву. По букве своей хартии они могут применять пси-взрывы только для защиты своих поселений. Нападение на Сан-Франциско, где расположена их штаб-квартира, будет расценено именно таким образом». Осознание того, что здесь готовится, оглушило Даниэлиса. Он с трудом различал следующие слова Перриса. «Давайте рассмотрим стратегическую ситуацию. Сейчас противник удерживает половину Калифорнии, Орегон, Айдахо и значительную часть Вашингтона. Мы используем последний небольшой сухопутный проход к Сан-Франциско, пока противник не попытался перерезать и его, потому что он развивает свой успех на побережье и потому что мы создали сильный гарнизон в городе, угрожающий ему с тыла. Их шансы на взятие города крайне невелики. Мы по-прежнему удерживаем все порты Южной Калифорнии. Наши морские силы намного превосходят все, что есть у врага. Практически только шхуны, предоставленные вождями прибрежных кланов. Самое большее, что они могут сделать, это перехватить конвой со снабжением, да и здесь игра не стоит свеч. И уж, разумеется, им не проникнуть в залив с нашей-то мощной артиллерией по обеим сторонам Золотых Ворот. Тем не менее, конечная цель противника — Сан-Франциско. Это понятно, место совещаний правительства, столица нации, промышленный центр. Итак, вот наш план. Мы снова обрушимся на командование Сьерры, ударив под Сан-Хосе. Вполне логичный маневр — разрезать их силы в Калифорнии надвое. Но мы не добьемся успеха. На случай такой атаки противник сосредоточил большие силы. После тяжелого сражения мы будем отброшены. И вот труднейшая часть задачи. После поражения сохранить образцовый порядок. Мы начнем отступление на север к Сан-Франциско. Противник неизбежно будет нас преследовать. Когда он втянется на полуостров, зажатый между океаном слева и заливом справа, мы обойдем его с флангов и атакуем с тыла. Посвященные ордена эсперов будут в это время с нами. Противник окажется в клещах. Что не сделают посвященные, закончим мы. От командования Сьерры не останется ничего, кроме небольших гарнизонов. Это блестящая стратегическая операция. Готовы ли вы ее осуществить? Даниэлис промолчал, не присоединившись к голосам других. Он думал о Лауре.